Усмехнулся по хвальбе перед самим собой. Всякая старина свою плешь хвалит. Мысль перекинулась на другое. А сколько за жизнь пути покрыто на коне? Первый раз, когда проехал из Переяславля в Ростов сквозь Вятичи и глухие леса, мне ведь и 16 лет не было. Бывало, за день прискакивал к отцу в Киев из Чернигова, меняя коней. «Мудр, а перехитрю я тебя!» Внутренне ликует Нажира, предвкушая, как через 4 хода выиграет он у князя его ладью под парусом. «Перехитрю, хоть и знаешь ты полдюжины языков и сам ловушки строить умеешь. Вон твои слоны без дела стоят, а я к ним и подкрадусь». Белое, как творог, лицо Нажиры становится еще белее от волнения. Он осторожненько одним пальцем подталкивает вперед своего пешего воина, словно бы приободряет его. «Не бойся, действуй, я у тебя за спиной». Мономах надолго задумывается. Да, надо уметь рассчитывать наперед, как и в жизни. Ведь вот в свое время вывел он из игры Олега Святославича, оттеснил изгоев Ростиславич и привел в Киев свою тетку, вдову Изяслава, забрал имущество ее сына Ярополка. И все это наперед обдумал. Что потомки могут знать о минском князе Глебе Всеславиче? Что отправил я его в Киев, и здесь он умер. А более им знать не дано. А в Минске неведомо кем уничтожены все до единого. Кто убрал с пути Владимир-Волынского князя Ярослава Святополчича? Кто приказал рассечь на куски взятого в плен половецкого князя Белдюза? Правда, надобно считаться и с людской молвой. И потому на людях проливал он Владимир слезы по ослепленному Васильку, призывал к братолюбству, а потом наградил Святополка Волынью, а Васильку отказал в пристанище. Что поделаешь? Дальновидство! Мономах резко сбил еще одного воя Нажиры. Тот мгновенно, словно боясь, что Мономах возьмет ход назад, передвинул своего всадника. Казалось, у того сверкнули доспехи. «Бережи королеву!» Да, королеву надо беречь. А он плохо берег Гиту. Первая его жена Гита была дочерью английского короля Гарольда, погибшего в битве при Гастингсе. 10-летняя Гита после гибели отца с бабушкой и теткой нашла пристанище у короля Дании Свена. Через 8 лет ее и взял в жены Владимир. Привез тоненькую, с нежным румянцем на щеках, синеокую. Он был старше ее на 5 лет. Гита тяжело перенесла дальнее путешествие по морю, Неве, Ладожскому озеру, Волхову, да и приживалась на славянской земле трудно. Владимир только-только привез ее и оставил у отца на 5 месяцев. Сам ушел в помощь ляхам. К его возвращению Гита родила первенца Мстислава. Свекр неплохо относился к ней. Но чужбина с ее непонятной речью и обычаями сделали Гиту замкнутой. Только когда появлялся в доме Владимир, она немного оттаивала. Так и умерла бедная молодой на 31-м году жизни в Смоленске. Да, королеву надо было беречь. Он рассеянно делает ход, и Нажира чуть не подскакивает от удовольствия. «Попался! Благодари Бога, что сам спасает тебя и не полезешь под стол. ножи растыло врывается в расположение Мономаховых войск, и всадникам угрожает одновременно двум ладьям, словно приспустившим паруса. Утирая маленькими пухлыми руками полные колени, приговаривает елейно: «Обмысленно! Все след делать обмысленно!» Мономах сердится на себя за неточность, огорчен так, будто проигрывает настоящий бой. Ему становится противным этот пропитанный чесноком нажир, а так бы и смел все фигуры с доски. Он сегодня слишком рассеян и отвлекается. А может, сказываются годы? Ведь 62-й пошел. Позавчера выпал первый зуб. Впору панихиду служить. Это начало конца. Начинают выпадать зубы, потом поседеют волосы, притупится зрение. Печальный удел. Нажира осторожно, будто боясь причинить боль доске, опасаясь малейшего стука, ставит всадника сверху вниз, вкрадчиво объявляет: «А королю-то все пути отрезаны. Аминь!» В спальню свою ложницу Владимир возвратился раздраженным. Подошел к поставцу, освежил голову и бороду прохладным настоем мят, прополоскал рот ароматной водой, зубы протер влажным рушником. Чтобы успокоиться, взял в руки псалтырь. Любил, загадывая, открывать первую попавшуюся страницу и читать строчку, ответ. Или из букв в начале строк составлять его. Он даже делил буквы на добрые и лихие. Вот и сейчас в псалме загадал 11-ю строчку сверху. «Что печалуешься ты, душа моя? Что смущаешься?» Когда-то, прочитав эти строки, написал он поучение сыновьям, призывая к покаянию, слезам и милостине. Учил судить по правде, считать ни во что почет ото всех, творить весь наряд в дому своем. Что лукавить перед собой? Не только для сыновей расписывал он тогда труды свои, походы и добродетели, а и для того, чтобы потомки знали, каким был Мономах. Видимость и сущность. Вечное борение между ними, пишущие законы выше законов. Владимир погладил амулет на груди. Вот лицо на амулете. Все благопристойно, величественно. Архангел с державой в левой руке. А на оборотной стороне, скрытой от всех глаз, миловидная обнаженная женщина, у которой вместо плеч и рук змеиные головы, вместо ног скрученные змеиные тулова. Даже из головы выползают змеи. Что означает это? Злой недуг в человеке. Тайный умысел, коварство, видимость и истинное существо. Может быть, это тайный смысл и его жизни. Быть и казаться. И что есть человек, как помыслишь о нем, литерат Мономах? Кто скажет, что мало сделал он для отчины, что не был ее страдальцем, тружеником? Волей своей и властью не обуздывал ближников, кто, только дай потворство, помирволь, да на куски раздерет Киевскую Русь. Разве не ходил он трижды походами мирными, небывалыми в земли Ростова-Суздальской? Не закладывал там град, первые каменные соборы, а что еще важнее, твердую княжескую власть. И это тоже есть человек, литерат Мономах».